Глава 8. Ангелина. Голова разрывалась на куски. Почему она так болит, словно с похмелья? Не помню, что бы я пила вчера. Открыла глаза и поняла, что они тоже болят. И в целом состояние оставляло желать лучшего. Я будто заболела. Меня даже знобило. Оглядела себя. Сплю в белье, чулках и полураспахнутом халате. Очень странно. Чего это меня отрубило вдруг в таком виде? А зачем я так вырядилась? Осмотрелась вокруг. Мне от чего-то сложно понять, утро или вечер. Какой сейчас день? А времени сколько? Ничего не понимаю. Взяла с тумбочки у кровати телефон и посмотрела время. Среда, 7 утра. Рабочий день, но, кажется, я не смогу выйти на работу. Нужно позвонить Марату и предупредить, что сегодня ему придется обойтись без меня. Судя по всему, он уехал в офис рано утром. Его вещей в комнате не было. Набрала номер, но, на мое удивление, никто не брал трубку. Еще одна попытка дозвониться также не увенчалась успехом. Раздраженно глянула на телефон, словно тот был во всем виноват. «Какого черта ты трубку не берешь?» — спросила я. «Телефон на что тебе, Полин? Ладно, перезвонит сам, или я попробую дозвониться еще раз позже. Сейчас нужно отвезти детей в садик». Накинула халат и вышла в коридор. Прошла по дому, но не нашла няни. Нахмурилась. Стоит тишина. Дети явно спят, а она их даже не разбудила. Или у няни выходной? Черт, ничего толком не помню. Отпускала ли няню на выходной? Голова соображает очень туго. Разбужу пока детей сама и позвоню няне. Открыла дверь спальни Алисы и поняла, что в ней никого нет. Озадаченно завертела головой по сторонам, не понимая, куда могла деваться дочь. Арсения также в кроватке и во всей его спальне я не нашла. Совсем испугалась. Где же дети? Если я их оставила у отца или родителей Марата, то почему не помню об этом? Все это очень странно. Набрала номер Марата еще раз. Снова без ответа. Черт! Еще раз перезвонила я. Ответа опять не последовало. Алло, пап! Набрала я его номер. Извини, что так рано. Дети у тебя? Лина, ты меня пугаешь. Встревоженно отозвался он. «Ты ко мне их не привозила. Что случилось? Где же они?» «Ага!» – нахмурилась я, пытаясь заставить свои мозги соображать и срочно искать вариант решения проблемы. И такой, чтобы отец успокоился. «Я забыла. Я же отвезла их к матери Марата». «Лин?» – спросил отец после паузы. «Что с тобой?» «А что не так?» «Ты странно разговариваешь и забыла, куда отвезла детей. Может, мне приехать?» «Да нет, пап. Сама не знаю, почему, отказалась я. Я разберусь. Все нормально. Я перезвоню, ладно?» Повесила трубку и зажала смартфон в руке. «А как позвонить теперь родителям Марата, чтобы не напугать их?» «Доброе утро!» — услышала я позади себя голос охранника. «Доброе!» — повернулась я к нему. «Костя, а где дети? Кто-то их забрал так рано, пока я спала? Почему мне ничего не сказали, не разбудили?» «Вы... не помните?» – осторожно спросил парень, внимательно разглядывая мое лицо. «Что не помню?» – уставилась я на него. «Дети где? И Нина?» «А вещи начали уже собирать?» Вдруг задал странный вопрос Костя. Аж зависло. О чем он говорит? «Мы что, куда-то едем? Но я об этом тоже умудрилась забыть. Вещи? Зачем?» «Понятно», – шумно вздохнул тот. «Тогда у меня для вас плохие новости. Детей увез Марат Ильдарович, а не у его родителей. Нина уволена самим Маратом, а вы должны до обеда собрать свои вещи и покинуть дом». Я смотрела на него, отказываясь принимать услышанное. Мозг протестовал. «Что? Покинуть дом?» «Да, сожалею, но это приказание вашего супруга». «Но почему?» – почти прошептала я, прижимая ладонь к побелевшим губам. «Что за ужас происходит? Я все еще сплю, и мне снится кошмар?» «Почему?» – протянул Костя, снова окидывая меня внимательным взглядом. «Идемте». «Куда?» «Покажу вам запись, и вы сами все поймете». Он двинулся вперед в комнату охраны. Я семенила следом, нервно заламывая руки. Я не понимала, что могло случиться и что хочет показать Костя мне, но уже сейчас предчувствовала нависшую надо мной огромную беду. «Какую еще запись?» «Включу и увидите», — ответил односложно охранник. Мы вошли в небольшую комнату с несколькими мониторами и пультом управления камерами. И Константин указал рукой на кресло у стола. «Садитесь». Я выполнила его просьбу, и Костя быстро защелкал мышью, включая один из файлов. «Смотрите». Видео вывелось на экран. Без звука, но все и без того ясно. Я хмурилась и никак не могла вспомнить, когда же это такое было. Марк приходил. Зачем я его впустила? Что за папку я ему показала? О, боже! Что он делал? Прикрыла глаза от смущения и ужаса. Мы с ним собирались заняться сексом? Прямо в доме моего мужа? Я не помню этого. Но это абсолютно точно я и он. Он полез в мои трусики рукой, и я ответила. Выгнулась навстречу его руке. Дальнейшие кадры заставили меня зажать рот рукой. Влетел Марат, секунду смотрел на нас с Марком, затем стянул его с меня и стал избивать. Тот отбивался, но Марат был в таком бешенстве, что походил на дикого, взбешенного зверя. Его оттащила охрана, Марка вывели из дома. Мне же он сказал несколько слов, сходил за какой-то папкой и ушел. Видео оборвалось. «Но это невозможно!» Вырвалось из меня истеричное восклицание. «Я этого не делала!» «Тогда как это вышло?» «Я не знаю». Меня осенило так, словно водой ледяной облили из ведра. Воспоминания каскадом обрушились на мою голову. Опустила ее на свои руки и тихо заплакала. Охранник топтался позади меня, не зная, должен ли он что-то делать, предложить помощь. По идее, его руководитель меня вчера выгнал из дома. Я все вспомнила. Как пришел Марк, и я его впустила. Как говорила с ним и принесла ему папку, в которой ничего нужного не было, я блефовала. Но этот договор мы и так не заключили. Он никому не нужен и ценности из себя не представляет. Просто я подставила новые даты и распечатала его на принтере. Я хотела обвести вокруг пальца Марка, но у меня ничего не вышло. Это он меня поймал. Перетрясло, едва я вспомнила, как он касался меня. Зачем он это сделал? Так было задумано? Или его интересовали документы? А ко мне он притронулся по своей воле? Боже, что же он натворил? Марат, он это видел? Нас? Спрашивала я, вцепившись холодными пальцами в ручки кресла. Голова по новой закружилась. Теперь уже от ужаса ситуации. Если Марат это видел, то решил, что я ему изменила с Марком. А это развод и страшные пункты брачного договора о детях. Конечно, при желании такой пункт можно оспорить, но на это нужны деньги и время. Без Марата у меня нет ни того, ни другого. Против него биться все равно, что с ветряными мельницами. Он меня согнет в бараний рог и детей так просто не отдаст. И адвокаты, в отличие от меня, у него будут самые лучшие. Да, он сейчас на стадии разорения бизнеса, но все еще на плаву. А от того, что так ранен, в том числе и мной, как он думает, он только злее и опаснее. Как раненый зверь, он будет биться до последнего и будет беспощаден ко мне. Но я не собиралась с ним спать. Я не люблю его. Этот козел мне явно что-то подсыпал, когда я ходила за документами. Воду, которую я пила. Я была сама не своя и не помнила этот вечер, пока не увидела видео. И как мне теперь быть? Я не могу так просто это все оставить. Марат должен меня выслушать. Я ведь ни в чем не виновата. Нужно было вам дать мне его выгнать сразу. Перешел охранник на более личный тон. Непонятно еще, как он проехал через пост охраны в поселке. Он ведь чужой здесь, но его пропустили. Я настаивал на том, чтобы мужчина не заходил. Но я не вправе вмешиваться в личные дела хозяев. Я и предположить не могла, что этот человек так со мной поступит. Хлюпнула я носом. В любом случае, вам необходимо собрать вещи и покинуть дом. Это требование Марата Ильдаровича. Сожалею. Ладно, кивнула я. Позже. А где бутылка, из которой я пила? Я посмотрела на Костю. Сейчас она бы пригодилась на экспертизе. «Не знаю, я не видел», — пожал плечами мужчина. «Тебе не кажется, что мне могли что-то подмешать в эту бутылку с водой?» «Если честно, я не присматривался», — ответил Костя и лишил меня надежды на то, что он мог бы поделиться наблюдениями с Маратом. «Наверное, должно быть заметно по поведению человека, что он под чем-то». «Я обязан следить за порядком в доме. На ваше общение я...» Не смотрел. Только когда приехал Марат Ильдарович и завязалась драка, вышел. Понятно. На его помощь можно не рассчитывать. Вам необходимо собрать вещи. Я растерянно смотрела на Костю. Неужели муж меня на самом деле выгнал? Все словно страшный сон. Я не ответила. Поднялась обратно в спальню и стала звонить Ольге Вячеславне. Она взяла трубку довольно быстро. «Алло?» «Ольга Вячеславовна», — выдохнула я. Боялась, что и она тоже трубку не возьмет и не расскажет мне про детей. От этой мысли руки дрожали. «Арсений и Лиска у вас дома?» «Лиса в саду. Арсюша дома остался». «Ну, слава богу, хоть теперь я точно знаю, где находятся мои дети и что они в безопасности». «А что с Арсением?» — спросила я. «Приболел. Ждем педиатра». «О, Боже!» — прижала я ладонь к щеке. «Что с ним?» «На ОРВИ, похоже. Но точно скажет только врач. Температура ночью поднялась, кашляет, чихает. Стандартный набор». «Я сейчас по делам смотаюсь и приеду к вам. Для начала я хотела съездить в медицинский центр и сдать анализы. Если Марк мне что-то подмешал, анализы должны это показать. Эту справку я покажу Марату, и он перестанет на меня злиться и считать, что я его предала». «Не надо, Лина», — вдруг ответила Ольга, и воздух будто вышел из моих легких. «Марат пока против твоего прихода сюда». «Как против?» — спросила я. «Это же мои дети». «Извини, я в курсе того, что произошло», — заговорила бабушка мужа. Ее голос звучал то ли устало, то ли грустно. Впрочем, это вполне логично после таких новостей. «Частично. Я бы сама была не против с тобой побеседовать, но Марат сейчас так зол, что если ты переступишь порог нашего дома, то просто разорвет тебя в куски. Обожди немного, хотя бы пару дней». «Но дети по мне, наверное, скучают, особенно Арсений». «Да, но они тоже немного потерпят. Кажется, Марат позволил, чтобы они тебе позвонили сегодня по телефону. Так что пока не приезжай, не гневи Бога. Я тебе позвоню, когда он остынет». «Значит, вы не поверили в это все?» — с надеждой спросила я. «Во что не поверила?» — отозвалась бабуля. «Все было сказано однозначно. Вы между собой сами разбирайтесь. Я не хочу, чтобы страдали дети». Снова накатили слезы. Никто мне не поверит после того, как Марат в красках расписал ту мерзкую сцену. Меня спасет только справка. Прямо сейчас и поеду. Вещи соберу потом. Сейчас шмотки и побрякушки вовсе не главное. Семью нужно спасать. И хоть мне тяжело даже сидеть, но я должна все сделать, потому что это единственный шанс доказать свою невиновность. Когда я принесу справку, этот кошмар закончится, и вещи мне и не придется собирать. Ладно, буду ждать звонка. Спасибо. Да, не за что. А можно мне хотя бы позвонить вечером Арсюше и спросить у вас, что сказал врач? Можно. Спасибо еще раз вам. Звони, конечно. До свидания, Ольга Вячеславовна. «До свидания, Лина». Она повесила трубку. Я отметила про себя, что старушка разговаривала со мной довольно сухо. Она обижена на меня за Марата, но из-за детей исключить со мной общение не может. Это очень больно и неприятно. Близкие отвернулись от меня в один миг из-за ужасного поступка Марка. Я докажу, что он виноват во всем, и даже напишу заявление в полицию. Быстро приняла душ и привела себя в относительный порядок. Взяла ключи от машины и покинула территорию поселка. Я направилась в платный, высокопрофильный медицинский центр, где нужные мне анализы принимали сразу же. Однако во время езды по трассе меня вдруг начала жать черная машина к обочине, пока совсем не заставила съехать и остановиться. Она просто меня не пускала. «Что за черт?» — ругнулась я. Два крепких парня довольно быстро оказались возле моей машины, я не успела заблокировать двери. Передняя дверь открылась, и они просто выволокли меня и потащили в свою машину. «Эй, отпустите меня!» Пыталась я упираться ногами, но молодые мужчины были гораздо сильнее меня одной. «Кто вы такие? Куда вы меня тащите?» «Ключи где?» Спросил один у другого, не обращая никакого внимания на мои вопли и попытки высвободиться. «В машине остались. Надо забрать ее тачку тоже. Сделаем».